Гульнара, подожди. Я за тобой не поспеваю. Уже совсем немного осталось. Доктор, сюда. За нами погоня. Еще несколько шагов, и мы укроемся за камнями. Скорее, доктор. Дай руку. Что-то остановилось. Ой. Ты ранена. В ногу. Подожди, сейчас сядь. Я тебя перевяжу своей рубашкой. Нет, нельзя, ты беги. Беги, доктор. Помнишь, что сказал Рогожин? Бабу Юсу, нужно успеть взорвать вход в пещеру, чтобы басмачи оказались в ловушке. Но я не могу тебя бросить одну. Ты за меня не бойся. Я хитрая. Я спасусь. Иди скорей. Я без тебя не уйду. Ну, послушай, доктор. Ты сейчас взорвешь пещеру, вернешься обратно, и я расскажу тебе то, что никогда никому не рассказывала. Что? Думаешь, я не знаю, что вы ищете? Что это за карта и все остальное? Иди и возвращайся. Раб Божий Алексей, исповедоваться будешь? Да разве все расскажешь, батюшка? Дозвольте, господа хорошие, я его кровопивца топором тюкну. Что-то погодите. Ведь из пулемета Бабо Юсуф приказал. Топориком оно надежнее! Не мешайте, Шутов. Из пулемета это хорошо. Господи Боже наш, помяни нас грешных и непотребных раб твоих. В некогда призывать и нам... Слушай, катись-ка ты отсюда, батюшка, чертовой матушки. У-у-у, антихрист, гореть тебе в гиенне огненной. Может, сигарету, господин Рогожин? Или последнее слово? А я в своей жизни уже дважды последнее слово говорил. Бог Троицу любит. Вот поэтому говорить не буду. Подожду третьего раза. Не храбрить, Рогожин. Вы проиграли по всем статьям. Как не хитрили, а карта оказалась в наших руках. Вот. Будь. Как она к вам попала? Любезный Бабо Юсуф передал. А вот, кстати, и он. Сволочь, ах ты! Командуйте, Бабо Юсуф. С удовольствием. Вы готовы, капитан? Сию минуту. Только разрешите перчатки надену. Специально к такому случаю берег. Ну что ж, господин капитан, начнем, пожалуй. Прекратите ваши шутки, Давид. А в чем дело, Соня? Так поют в оперном театре. Еще не поздно отказаться, Давид. Я вас не понял. Подумайте, говорю. За кого вы меня принимаете? Я же сказал. Близко, совсем близко. В пещеру. Скорее в пещеру. Так, теперь спокойно. Спокойно, Александр Павлович. Фордов шнур. Другого выхода нет. Как говорится, летальный исход. И спички. Ну, может, кто помянет добрым словом. Прощай, Гульнара. Слушать мою команду, капитан Чибисов! На контрреволюции огонь! Господи! Пошли внутрь! Они сошли с ума! Измена! Там взрыв. Они взорвали вход в пещеру, полковник. О, Аллах! Мы в западне. Хусейн-бек, уничтожайте красную сволочь! Одесс! Одесс! Одесс! Пулемётчик Одесс! Идите оба! Товарищ командир, кто-то с тылу шпарит по басмачам из пулемета. Вижу. Если по басмачам, это наши люди. Мы должны помочь им. Вперед, товарищи бойцы! За мной! Видно и правда, Шарик, мы с тобой заговоренные. Вот Бабо Юсуф и этих товарищей, Чибисова и Давида, благодарить надо. Спасибо, товарищи, спасибо. Товарищ Чибисов, ну здорово вы их. Товарищ Чибисов, даже непривычно как-то. А вы привыкаете, это хорошее слово. Привыкнем. Товарищ Рогожин, разрешите доложить. Хусейн-бек убит. Полковник Веров тоже. Оставшиеся в живых басмачи разоружены. А Стаун? Мамлюков, где Стаун? Ну вот я, господин Рогожин. Ну что же, господин Стаун, вы оказались правы. Развязка наступила. Я не думаю, что вам надо слишком радоваться такой развязке. У кого карта и плато? А я был уверен, что вы человек предусмотрительный и ее не уничтожили. И сейчас отдадите ее мне. Ошибаетесь. Я разведчик и не трус. Я уничтожил карту. Так что, в отличие от вас, свое дело сделал. Нет, Стаун, вы проиграли. Вот это карта. Что? Бабо Юсуф, дорогой! Спокойно, спокойно. Я знал, что Стаун не успокоится, пока не найдет карту. Я не исключал того, что могут обыскать и меня. Слишком хорошо знаю этого господина. Я сам отдал ему карту, но липовую, которую заготовил заранее еще за кордоном. Будьте вы прокляты, Бабо Юсуф. Алексей Андреевич, несут Гульнару на носилках. Она была ранена, ее нашли возле пещеры. Гульнара совсем одна. Вы черные скалы убили его. Скалы! Это злые скалы, злая руда. Какая руда? Погоди, Шарик, что ты говоришь, Гульнара? Гульнара дала слово доктору сказать ему все, когда он вернется. Все рассказать про эту злую руду. Откуда ты знаешь о руде? И что ты хотела рассказать доктору? Ну, говори же, говори. Гульнара. Эта руда отобрала у меня отца. Так. Его убили из-за этой руды. А как его звали? Ашим. Он был проводником у русского геолога. Сначала убили геолога Гуляева, потом отца. Они хотели узнать у него, где это место, но он молчал. Отец никому не сказал, только мне. И я поклялась ему, что никогда не открою этой тайны. Он сказал, не указывай, дочка, это место, потому что люди все равно тебя убьют. И тех, кто узнает о нем. Я ничего не сказала доктору, потому что боялась за него. А его все равно убили. Шарик, у тебя есть закурить? Щепотка махры, Алексей Андреевич. Дай-ка скручу. А то я устал что-то. Старею. Лёня...